было выделено на развитие пионерского движения на Киевщине и тому подобное. За очень короткое время он проделал огромную работу. Деловые и чисто человеческие качества Павла Петровича, организаторский талант, снискали ему уважение трудящихся города. Во время выборов нового состава горсовета 27 октября 1924 года рабочие трамвайного парка имени Ленина единогласно избрали 37-летнего Постышева своим депутатом. Вскоре ему был вручен депутатский билет под номером 199. В губернских, партийных, советских и хозяйственных органах Постышева знали как человека ответственного, инициативного, беззаветно преданного делу коммунистической партии. 4 ноября 1924 года Политбюро ЦК КПБУ рекомендовало его на пост секретаря Киевского губкома. 13 ноября состоялось расширенное заседание Бюро губкома партии с участием секретарей райкомов и членов губернской контрольной комиссии, на котором Павел Петрович был избран на этот ответственный пост. 17 ноября на общем собрании членов и кандидатов КПБУ впервые выступил секретарь губкома Постышев. В своем докладе он коснулся вопроса партийной этики, отметив в частности, что бюрократизм, черствость, чванство, недисциплинированность, пьянство, злоупотребление, карьеризм и другие порочные явления несовместимы с высоким званием коммуниста, а требовательность к членам партии, спрос с них за недостатки в личном поведении должны быть намного выше, чем с беспартийных. В это время обострилась внутрипартийная борьба. Троцкий и возглавляемый им оппозиционный блок выступили против генеральной линии партии. Они отрицали социалистический характер Октябрьской революции, выражали неверие в возможность построения социализма в СССР и провозглашали авантюристическую установку на экспорт революции в экономически более развитые страны, вели безудержную кампанию по дискредитации ленинского учения о партии, стремились подорвать партийную дисциплину, разрушить единство РКПБ. Борьбу против таких антиленинских выпадов плечом к плечу с другими парторганизациями страны повели коммунисты Киевщины во главе со своим секретарем Постышевым. 8 декабря 1924 года Постышев на собрании актива партийных организаций частей Киевского гарнизона выступил с докладом о ленинизме и троцкизме. «Багаж троцкизма нужно похоронить», — заявил он. «Нам нужен подлинный чистый ленинизм и только ленинизм». Свыше 500 армейских коммунистов, заслушав доклад Постышева, приняли резолюцию, в которой гневно осудили троцкизм. Постышев был одним из самых активных пропагандистов бессмертного учения Ленина. Всецело руководствуясь ленинским стилем партийной работы, он призывал всех коммунистов от руководителей до рядовых брать пример с великого вождя в большом и малом. В 1925 году Павел Петрович опубликовал в киевских газетах несколько статей о непреходящем значении ленинского учения для успешного решения исторической задачи построения социализма в стране, о руководящей роли созданной Лениным коммунистической партии и необходимости ее всемерно укреплять, беречь от нападок оппортунистов. 22 апреля, в день 55-летия со дня рождения Ленина, Постышев опубликовал статью «Да здравствует ленинизм», в которой призвал всех коммунистов неукоснительно выполнять заветы Ильича. «Прежде всего и самое главное, чему учил Владимир Ильич, — писал он, — это сохранять единство коммунистической партии с одной стороны и поддерживать крепкую партийную дисциплину с другой. Единством и железной партийной дисциплиной сильна была наша партия. Эти два качества, присущие только нашей партии, во многом облегчили борьбу и победу рабочего класса». В деятельности руководимого Постышевым Киевского окружкома КПБУ ярко проявились черты ленинского стиля работы. Борьба за единство партийных рядов, тесная связь с массами, умение конкретно и целенаправленно решать идейно-политические и хозяйственные вопросы. Павел Петрович много сделал для укрепления партийной организации, для мобилизации трудящихся Киевщины на успешное выполнение ленинского плана построения социализма в СССР. Важной чертой его стиля работы были гласность, регулярная отчетность перед коммунистами. Постышев часто бывал на местах,